После столь продолжительного отдыха группа шла гораздо быстрее. Вдобавок ко всему, и лес, хоть и чуть-чуть, но стал реже. Тропа была более заметна, а потому Храбров почти не останавливался. Изредка де Криньян даже шутливо подгонял его. Это приводило еще к большему ускорению. До сих пор в лесу не было замечено ничего подозрительного, и земляне посчитали, что засада осталась далеко позади. Они миновали возможную опасность. Спустя 2,5 часа после привала Кайнц остановил группу. Где-то впереди находилась развилка троп, о которой говорил Дол. Ее нельзя было пропустить. Теперь все внимательно смотрели по сторонам. Это снизило темп продвижения, но разведчики не боялись преследования. Вряд ли Коун сможет обнаружить их в такой чаще. Возможные неприятности начнутся где-то возле космодрома, а пока надо опасаться лишь обитателей леса. По всей видимости, Юлон, говоря о 6 часах, предполагал большую скорость. Группа целый час искала развилку, но все усилия были тщетны. И справа, и слева вставала сплошная синевато-зеленая стена. Между тем, день уже давно перевалил на 2-ю половину. «Стоп!» — наконец произнес Кайнц. «Привал 30 минут. Быстро обедаем и идем дальше. Развилку надо найти до наступления темноты. Иначе потеряем слишком много времени. Переправу ведь ночью не начнешь». «Это верно», — поддержал его Ридли. «Барахтаться в незнакомой реке после знакомства с пиланами у меня нет ни малейшего желания. Даже самые безобидные твари на этой планете превратились в опасных монстров». «Да», — протянул Виола. «Тосконцы, жившие здесь 200 лет назад, вряд ли узнали бы свою родину. Она стала неприветливой, дикой и жестокой. Цивилизованному человеку здесь не выжить». «Странно все это», — вставила Аята. «Природа породила людей, наделила их разумом, но, видно, этого мало. Долгие тысячелетия человек развивает себя, культуру, цивилизацию, достигает почти божественных высот, а затем сам все это рушит и снова откатывается в дикие времена. Не кажется ли вам, что мы находимся в замкнутом круге? И нет из него выхода. Человечество развивается по спирали. Чем выше поднимается, тем ниже падает». Обед закончился, и группа двинулась дальше. Правда, почти тотчас Лунгрен заметил едва видную развилку. Свой привал разведчики сделали в каких-то 200 метрах от цели. Немного посовещавшись, они двинулись на запад. Однако уже через 30 минут снова повернули на юг и вскоре услышали шум бурлящей воды. Река была где-то рядом. Экспедиция ускорила шаг и спустя несколько минут вышла к очень быстрой, порожистой реке. Ее ширина вряд ли достигала 30 метров, но о переправе вброд не могло идти и речи. Течение было настолько сильным, что человек вряд ли смог бы удержаться на ногах. И это не говоря уже о подводных камнях и водоворотах. Но Юлон знал, куда направлять группу. Тропа поднималась на небольшой холм, резко разворачиваясь у воды. Именно там и было положено огромное толстое бревно. Причем основание оказалось на противоположном берегу. Значит, долы сначала переправились и только потом сделали мост. За прошедшие годы ствол высох, окреп, и, к сожалению, стал довольно скользким. Тем не менее, это была вполне надежная переправа. «Нам определенно везет», — вымолвил Лунгрен. «Если бы мальчик не направил нас сюда, мы потеряли бы еще 10 часов на то, чтобы перебраться на противоположный берег. И неизвестно, чем это закончилось бы. Течение просто кошмарное. А так, легкая прогулка». Первым пошел как раз Свен. На всякий случай он обмотал пояс страховочной веревкой и, балансируя копьем, двинулся вперед. Швед ступал крайне осторожно, выверяя каждый шаг и движение. Пару минут, и он уже на другой стороне. Теперь дело пошло гораздо быстрее. Над бревном, на высоте 1,5 метра, натянули канат, привязав его к крепким деревьям. Получился хороший, надежный мост. Следующими были Кайнц, Салан, Виола, Кроул. Выждав, когда аланцы переправятся, двинулись Ридли, Храбров и Аята. Последним шел де Криньян. Он шутил, постоянно заигрывал с Линдой. Настроение у всех было великолепное и даже беспечное. Расплата последовала незамедлительно. Олесь уже стоял на берегу, снял рюкзак и, наклонившись к земле, посмотрел назад. От удивления Русич замер. На холм, с которого они только что ушли, выбежал Агадай и еще 3 бандитов. Монгол уже снимал лук, доставал стрелу, а Жак находился лишь на середине бревна. Но самое страшное, что ни француз, ни остальные разведчики не видели Талана. Все были заняты своими делами. Храбров дико закричал что-то нечленораздельное, схватил лук, стрелу и выстрелил наугад навскидку в сторону врагов. Он, конечно, промахнулся, но его вопль сделал свое дело. Рука монгола дрогнула, стрела сорвалась, и тетива со страшной силой впилась в бедро де Криньяна. Жак вскрикнул, его нога подкосилась, и он повис на канате. Правда, почти тотчас он снова ступил на бревно, но нормально передвигаться уже не мог. Тем временем Агадай достал уже 2-ю стрелу, то же самое сделали и его спутники. Однако добить француза им не удалось. Группа была готова к отражению атаки, и рой смертоносных стрел обрушился на нападавших. Талан сразу понял опасность и спрятался под защиту деревьев, а вот тосконцы это сделать не успели. 2 бог миловал, 3-му не повезло. Стрела попала бедняге в грудь. Может, он и остался бы жив, но воин не удержался на ногах и рухнул с холма. Река сделала свое дело более успешно. Тело бандита исчезло под водой, затем всплыло в каком-то водовороте, 3 раза было брошено на камни и в конце концов оказалось на небольшой отмели в совершенно изуродованном виде. Между тем перестрелка продолжалась. Агадай и его люди выскакивали на открытое пространство, выпускали стрелу и тотчас скрывались в зарослях. 2 раз сверкающие наконечники пролетали в каких-то сантиметрах от де Криньяна. После того, как монгол обрубил страховочную веревку, француз был вынужден передвигаться ползком. В конце концов, ему это успешно удалось, однако колчаны разведчиков опустили на 1/4. Ридли и Аята подхватили Жака под руки и оттащили его в безопасное место. Тут же появилась и Салан. На глазах Аланки блестели слезы, но она ничего не сказала. Сразу стало ясно, что маркиз выбыл из группы. Рана оказалась не очень опасной, но стрела задела кость. Быстро передвигаться де Криньян больше не мог. Он, как всегда, шутил, острил, однако в этот раз никто не смеялся. Положение было крайне серьезным. Каким-то чудом псы Коуна нашли и догнали разведчиков. Пока бандитов мало, но вскоре подойдут основные силы советника, и ситуация кардинально изменится. Впрочем, перестрелка закончилась, противоборствующие стороны ждали новых действий от своих противников. «Что-то надо делать», — вставила Аята. «Нога вряд ли заживет в ближайшие дни». «Даже думать забудьте», — возразил маркиз. «В начале похода мы приняли решение. Закон есть закон. Я буду сдерживать группу, а потому должен остаться. Другого выхода нет. Тем более сейчас, когда Агадай нас догнал. Вот же сука!» «Нет, так нельзя!» — воскликнула Салан. «Ну скажите же, скажите! Мы возьмем его, обязательно возьмем! Я сама понесу носилки!» Все земляне опустили головы и молчали. Однако Жак был прав. Выбора у них не оставалось. Либо выполнить соглашение и идти дальше, либо погибнуть всем. Никто не произнес ни слова, но решение было принято. Поняла его и Аланка. Линда заплакала и в бессилии опустилась на землю. К ней подошла Олис. Девушки обнялись. Только сейчас Кроул поняла, что Салан умела скрывать свои чувства. С первой встречи с Жаком Линда не сводила с него глаз. Любовь, любовь. Порой она бывает жестокой, безжалостной и коварной. «Надо оторваться от Агадая», — наконец вымолвил Кайнц. «Он хороший стрелок и достанет нас своими налетами. Судя по всему, отряд Коуна пока далеко, и монгол не чувствует уверенности. С ним слишком мало людей». «Выход только один — разрушить мост», — произнес Аята. «Надо сбросить бревно в воду. Бандитам придется попотеть, чтобы наладить переправу». «А что, если опять оставить заслон, как на скале?» — предложил Ридли. «Очень удобная позиция. Из луков и арбалетов легко перестрелять пловцов Линка. Для них это будет сущим кошмаром». «Нельзя», — возразил Тина. «Советник не дурак. Он не станет понапрасну рисковать людьми, а пошлет их в обход. Толку от такого заслона не будет. Только ослабим группу и потеряем людей». «Тогда хватит терять время», — воскликнул граф. «Пора приниматься за дело. Я, Ридли и Лунгрен толкаем бревно. Аята и Виола прикрывают нас щитами. Храбров отстреливает бандитов. Они не должны атаковать нас прицельно». Мужчины поднялись на ноги, проверили свои латы, надели шлемы и дружно направились к реке. Вскоре они перешли на бег. Вот и бревно. Кайнц, Свен и Освальд уперлись в него спинами, согнули ноги в коленях, начали сталкивать переправу в воду. Чуть впереди расположились Том и Тина. Каждый держал в руках два щита. Агадай без труда понял замысел разведчиков. Вместе со своими людьми он выскочил на холм и начал прицеливаться. Только этого Олис и ждал. Резко поднявшись из-за аята, Русич вскинул лук и выстрелил в ближайшего бандита. Стрела вонзилась в горло тосконца. Он захрипел, дернулся и рухнул лицом вперед. Монгол снова дрогнул. Не чувствуя себя в безопасности, Талан стрелял не так блестяще. Все его стрелы приходились в поднятые щиты. «Что, ублюдок, нервничаешь?» — зло выкрикнул Ридли. «Подожди, я еще с тобой встречусь лицом к лицу. Мой меч так и плачет по твоей бычьей шее». Усилия землян вскоре увенчались успехом. Потеряв опору, бревно рухнуло в реку. Сильное течение било в мощный ствол, и спустя несколько минут весь мост оказался в воде. Обе противоборствующие стороны смотрели, как стремительный поток уносит единственную переправу. Монгол что-то дико закричал, громко выругался и выпустил еще одну стрелу. А я-то отбил ее без труда. «Напрасно тратишь силы», — проговорил самурай. «Сегодня удача на нашей стороне. У вас нет ни малейшего шанса нас догнать. Так и передай Коуну». «Зря радуйтесь», — ответила Гадай. «Судьба весьма переменчива, а путь длинный. Кто знает, что ждет вас впереди». Над рекой раздался дикий хохот монгола. В нем было что-то нечеловеческое, безумное и злое. Даже у испытанных солдат пробежала дрожь по телу. Уж не пророчил ли Талан беду? Но время не ждет, и Сириус неумолимо снижается к горизонту. До захода чуть более 5 часов. Взвалив на спину рюкзаки, разведчики в последний раз проверяли снаряжение. Путь предстоял не близкий, надо было уйти от реки как можно дальше. Чуть в стороне, прислонившись к дереву, стоял Декриньян. Он, как всегда, улыбался, шутил, но в глазах застыла смертельная тоска. Жак понимал, что обречен. До Аусвилла было почти 40 километров. Его рану хорошо обработали и забинтовали, но запах свежей крови оставался, а это лучше всего привлекает голодных хищников. «Возьмите мои лук и стрелы», — проговорил Декриньян. «Мне они не нужны, а вам обязательно пригодятся. Железо не предлагаю, и так идете на пределе». «Что сам-то будешь делать?» — спросил Аята, беря 2 десятка стрел и раздавая их остальным разведчикам. Жак пожал плечами и вымолвил. Двинусь на запад, вдоль реки. Где-нибудь зарою щит, шлем, рюкзак с барахлом. Мне все это не утащить. Километрах в двух постараюсь затаиться. Рано или поздно, но бандиты наладят переправу и пойдут за вами. Я же направлюсь к Аусвиллу. Думаю, Долы не выгонят союзника. Самое главное, чтобы по пути меня никто не сожрал. Ну, на то воля Божья. Да, пожалуй, это оптимальный вариант, согласился Тина. А мы метров 200 все будем ломать на своем пути, чтобы люди Коуна не ошиблись дорогой. Ну все, пора, проговорил Кайнц. Друзья подходили к французу, прощались с ним, хлопали по плечу, желая удачи. Как и следовало ожидать, последней была Салан. Все остальные из вежливости отошли далеко в сторону. Однако на этот раз слез никто не увидел. Девушка обняла де Криньяна и сунула ему в левую руку маленькую продолговатую коробочку. «Тихо», — прошептала она. «Что это?» — спросил Жак. «Препарат для продления жизни», — улыбнулась Линда. «Об этом знаю только я и Виола. На всякий случай, мы получили по одной запасной порции на каждого из вас. Делонт разрешил раскрыть тайну только за сутки до истечения срока. Однако он не мог знать, что происходит на Тосконе. В коробке две дозы, твоя и Салаха. Ему она уже не понадобится. Примерно за час до критической точки ты почувствуешь боли в животе, слабость, головокружение. Значит, реакция началась. Введешь шприц в любую часть тела. Отсчет начнется заново. Прощай. Я сделала все, что могла». Аланка поцеловала маркиза и, не дав ему возможности что-нибудь сказать, побежала к группе. Тотчас граф дал команду на выдвижение. Дорога каждая минута. Рано или поздно Коун переправится, и тогда расстояние до бандитов будет иметь большое значение. Важно еще, успеют ли преследователи выйти к реке до заката Сириуса, но об этом разведчики вряд ли узнают. Аланс без труда двигался по проложенному Агадаем маршруту. Сбиться с пути было невозможно при всем желании. Через 3,5 часа отряд Коуна вышел на небольшую узкую тропу, вернее, она была таковой до того момента, как по ней прошли разведчики, а затем и группа землянина. Знаки, оставленные Таланом, только рассмешили следопыта. Он и без них превосходно видел, каким путем двигаются аланцы. Остановившись на мгновение, тосконец, обращаясь к Линку, проговорил. «Группе не приходится прорубаться. Долы указали разведчикам тропу, по которой они идут на юг. Землянину просто повезло, что он нашел их след. Проклятие!» выругался советник. «Им снова помогли. Чтобы догнать группу, надо увеличить скорость. Хинц, поторопи олухов!» И хотя телохранитель громко кричал, подгоняя бандитов, толку от этого было мало. Люди двигались на пределе возможностей и сильно устали. С самого утра не было ни передышки, ни обеда. Довольно скоро это понял и Коун. Еще немного, и бандиты просто начнут валиться с ног. Как было ни жаль, но Линк объявил часовой привал. «Интересно, удержится ли Агадай до нашего прихода или нет?» — вымолвил Хинц, усаживаясь на траву. «Сил-то у него маловато». «Заткнись, идиот!» — зло огрызнулся советник. «Талан не идиот и в открытую драку не полезет. Другое дело разведчики. Они уходят от нас все дальше и дальше». «Это так», — согласился Аланс и невозмутимо продолжил. «Но у них тяжелый груз, нужны частые и длительные привалы. Да и тропа тоже не подарок. Если не сегодня, то завтра мы непременно их догоним». Эти слова бальзамом упали на душу Коуна. Честно говоря, он порядком устал от погони. Его и физические, и моральные силы тоже были на пределе. Кроме того, отряд забрался слишком далеко на юг. Однажды Линк уже был здесь, и у него остались не совсем приятные впечатления. Несколько раз, нетерпеливо взглянув на часы, аланец поднял отряд все же на 15 минут раньше. Ему не терпелось решить надоевшую проблему. Весь остаток пути бандиты проделали чуть ли не бегом. Коун перестал подгонять отстающих и с группой человек в 15 вырвался вперед. Правда, в одном месте Алан снова остановился. Он что-то внимательно рассматривал, а затем уверенно повернул направо. Еще немного, и воины услышали странный шум. Без сомнения, впереди была река. Этого Линк не ожидал. На его карте ничего подобного не значилось. Заросли оборвались как-то резко, и советник оказался перед небольшим холмом. На нем, положив оружие, спокойно отдыхали Агадай и Тонс. Завидев Коуна, тосконец вскочил на ноги, а землянин продолжал сидеть. «Где группа?» — удивленно выдохнул Линк. «На том берегу», — ответил Талан, показывая рукой. «А чего же вы тут раз...» — начал было советник, но монгол его оборвал. «Они сбросили бревно в реку, и нам не переправиться. Я сделал все, что мог, но их больше». «А где Хоунс и Афин?» — вмешался телохранитель. Вместо ответа землянин указал на лежащий чуть в стороне труп. Из-за кустов бандиты сразу его не увидели. «Второй там», — сказала Гадай, указывая на бесформенное тело на отмеле. «Одного из разведчиков я ранил. Теперь они повязаны им. Хотя...» «Что?» — воскликнул Коун. «В самом начале экспедиции было принято решение. Кто не сможет нормально двигаться, тот будет оставлен. Быть может, Декриньян дорог им», — ответил Талан. «Хм, весьма разумный шаг с их стороны», — вставил Аланс. «Жестоко, но верно. Хотя другого от земляны не приходилось ждать. Они воины и должны быть готовы к смерти. Кстати, там все верующие?» «Само собой», — усмехнулся монгол. «У каждого свои боги, и все стремятся попасть в рай. Но большинство из наемников — христиане. Глупая религия. Поощряет терпение, милосердие, великодушие. Возлюби ближнего своего, как самого себя», — гласит одна из основных их заповедей. «Людям моего склада такие понятия чужды». «Это заметно», — иронично произнес следопыт. «Но информация довольно ценная. Теперь понятно, почему земляне так легко сходятся с местными жителями. Это у них в генах, воспитано с малолетства». «Хватит теологии», — оборвал разговор Линк. «Надо не болтать, а переправляться. Пошлем на тот берег лучших пловцов. Они натянут канат, по нему и будем перебираться. Аланцы не уйдут далеко ночью». «Вот именно, ночью», — проговорил Аланс. «Сириус уже почти полностью скрылся за горизонтом. Еще полчаса и окончательно стемнеет. Вряд ли при таком течении, подводных камнях, наши люди сумеют переплыть реку. Только потеряем людей. К сожалению, мы обречены ждать до утра». Советник взглянул на пенящиеся водные буруны, на огромные водовороты и торчащие обломки скал, понял, что тосконец прав. Уже сейчас, в сумерки, противоположный берег был виден неотчетливо. Любое препятствие в реке могло стать смертельным для пловцов, и помочь им вряд ли кто-нибудь сможет. Осмотревшись по сторонам, Коун выдохнул. «Всем готовиться к ночлегу. Располагаемся прямо здесь. И имейте в виду, завтра начнем переправу с первыми лучами. Мы и так сильно отстали от группы. Разведчикам здорово везет. Пора просить фортуну повернуться и лицом к нам».